В Макдоналдс просто стояла очередь. Российские граждане, особенно приезжие из районов, все никак не насытятся заокеанским фастфудом. Словом, все шло как обычно. Прохожие не обращали внимания друг на друга, и Петя Бутков, который на ходу ссорился по телефону с Машей Корякиной из 303-й группы, не заметил, как его внимательно осмотрел средних лет мужчина в темном плаще и синем берете. Если бы прилежному студенту сказали, что он на миг попал в поле внимания сотрудников ФСБ, задействованного в специальной операции, он бы очень удивился. Операций такого масштаба служба безопасности Тиходонска еще никогда не проводила. Оперативно-технический отдел работал в усиленном режиме, фиксируя телефон косаря в грубой сетке координат. Аппарат даже в режиме ожидания каждые 3 минуты посылает в эфир тестовые сигналы, которые принимаются ближайшим ретранслятором. Передатчик включился недавно и находился в квадрате номер 1 между Центральным рынком и парком имени Горького, постепенно передвигаясь к Южному проспекту. Колл-центр мобильного оператора «Динамик» сегодня работал исключительно на службу безопасности. И курирующий офицер, дежурящий здесь с самого утра, каждые 5 минут передавал, в зоне действия какого ретранслятора находится отслеживаемая трубка. По этим данным, аналитики пытались рассчитать уточняющий коэффициент и сузить круг поиска, но пока без особого успеха. Служба наружного наблюдения в полном составе перекрывала центр города. Оперативники в штатском тоже патрулировали квадрат номер 1, пытаясь по каким-то уму непостижимым признакам выделить в многотысячной толпе объект розыска. 3 микроавтобуса с задернутыми шторками хищно кружили вокруг арены предполагаемых событий. Внутри крепкие парни в черных комбинезонах молча ожидали команды на захват. 2 мобильных пеленгатора, замаскированные под фургоны аварийной службы электросетей, медленно объезжали квартал за кварталом. Сидящие за компьютером операторы пытались поймать сигнал, исходящий непосредственно от нужного аппарата. Но в перенасыщенном радиоэфире это было так же сложно, как отыскать по голосу человека на поющем стадионе. В центре всей этой сложной многоярусной карусели находился майор Сочнев. Он сидел в центральном пульте технического отдела и рассматривал монитор компьютера, на котором по карте города двигалось большое пульсирующее красное пятно. Иногда оно скачком преодолевало квартал другой, что означало переход в зону действия другого ретранслятора. Изредка уточняющий коэффициент срабатывал, и пятно резко уменьшалось, но тут же снова расползалось, захватывая сразу несколько улиц. Конечно, если оцепить весь район и устроить облаву с повальными обысками, но времена не те. Майор взглянул на часы. 16:30. До времени Че всего-навсего 2,5 часа. Если операция провалится... Сочнев взял рацию. Личному составу. Усилить бдительность, проверять всех подозрительных. Мобильным пеленгатором занять противоположные стороны квадрата номер 1, активизировать идентификацию объекта. Он знал, что дежурный передаст его команды по всей сети, но никакой реальной пользы они не принесут, ибо люди и так делают все, что возможно. Так и получилось. «Пеленгаторы говорят, что эфир перенасыщен», — сказал через некоторое время дежурный. «Выделить нужный сигнал невозможно, а оперсостав проверил около 40 человек, 3 задержаны, но положительных результатов нет». «Вас понял», — уныло сказал майор. Он и сам знал, что просто дергается, как экспериментальная лягушка под током. Его тоже бьет током истекающее время и желание хоть что-то сделать или создать видимость, что он что-то делает. «Перенасыщенный эфир». Как разобрать голос в многотысячном хоре? Разве что заставить всех других замолчать. Или хотя бы большую их часть. И это можно сделать. От неожиданной мысли Сочнев подпрыгнул и схватил рацию. «Через 30 минут ровно все сотовые операторы пусть отключат связь своим абонентам. И Билайн, и Мегафон, и Теле2. Короче, все, кроме «Динамика». Они будут возражать, но на это нам наплевать. Пусть наши офицеры заставят их очистить эфир хотя бы на 15 минут. Первый пеленгатор занимает южную сторону квадрата, второй — восточную или западную. Смысл в том, чтобы они находились под углом друг к другу. И ровно в 17, когда эфир очистится, пусть пеленгуют. Как поняли?» «Да, понять-то понял», — неуверенно ответил дежурный. «Вряд ли они пойдут на это. Тогда пусть наши офицеры сами отключают связь». «Я доложу руководству», — сказал дежурный и отключился. Предложение Сочнева явно казалось ему полной авантюрой. «Ну что ж, пусть докладывает. Это единственный способ получить результат. А если напустят в штаны, то результата не будет. Но и спрашивают, пусть тогда с тех, кто струсил». Внезапно Сочнев подумал, что принятое им решение более характерно для такого авантюриста, как подполковник Коренев по прозвищу Лис. А самому ему еще 3 месяца назад такое бы и в голову не пришло. Значит, он учится у Лиса. Или становится таким, как Лис. Может, потому что сейчас он охотится на Лиса? «Генерал подтвердил вашу команду», — перебил его мысли голос из рации. «Расчетное время отключения связи — 17 часов». «Ну и отлично». Сочнев вскочил и нервно заходил по небольшому помещению центрального пульта. Чтобы не мешать ему, операторы придвинулись вплотную к своим столам, и это была дань уважения. Его признали. Майора распирала гордость. Если все срастется, для него начнется новый этап жизни. Для Лиса, впрочем, тоже. «Ты же сказала, что будешь писать реферат, а к домашнему телефону не подходила, и мобильный был отключен», — напирал Петя на свою подружку. «Нет, домашний работал. Один раз подошла бабушка, но тут же положи... Алло! Алло!» Коварную Машу так и не удалось припереть к стене. Линия отключилась. Несчастный молодой человек, волнуясь, безрезультатно повторял вызов, тряс аппарат и даже проверил батарею. Все напрасно, связи не было. И не только у студента Будкова. 1000 мобильных аппаратов вдруг онемели. Прервались важные переговоры чиновников, оборвались уточнения бизнес-планов у предпринимателей, воркования или ссоры влюбленных, бытовые разговоры и откровенно пустой треп. В 17:00 все абоненты 3 сотовых операторов оказались отключенными от связи. Только телефоны динамика работали. Но в квадрате номер 1 таковых было всего 56. Красная точка резко уменьшилась в диаметре. Оказалось, что за это время она приблизилась к границе квадрата номер 2, и тут же поступили сообщения с мобильных пеленгаторов. «Объект идентифицирован. Угол Индустриальной и Газетного. Возле пивной». Оператор дал увеличение на карту, приближая точку, в которой пересеклись линии пеленга. «Дом 26 по Газетному», — уточнил он. Сдерживая радость, Сочнев сказал в рацию: «Объект у пивной, Газетный 26». И хотя для постороннего глаза в окружающем мире ничего не изменилось, наружка начала стягивать кольцо вокруг указанного адреса. Неприметные люди с разных сторон приближались к перекрестку, вроде бы безразличные, ни на ком не останавливающиеся взгляды профессионально сканировали лица прохожих. «Направляется к магистральному проспекту», — внес поправку пеленгатор. «Объект вижу», — доложил один из наблюдателей. «Мужчина, среднего роста, одет в коричневую куртку с капюшоном, черные штаны, в руке скрипичный футляр». «Есть! Попался, сука!» Сочнев ударил кулаком в полусогнутую ладонь. А в микрофон сказал: «Обеспечить скрытое сопровождение. И осторожно, в футляре у него автомат. Докладывать обо всех перемещениях». Майор озабоченно прошелся по комнате. Надо проверить, точно ли это косарь. Слишком многое поставлено на карту. Ошибки быть не должно. Голову снимут. Но как это сделать? «Объект подходит к подземному переходу. Спускается вниз». «Сигнал пропал», — доложили пеленгаторы. Вот оно. Если он выйдет и одновременно появится сигнал отслеживаемого аппарата, то все сомнения отпадут. «Доложите о появлении сигнала», — сказал Сочнев. А наблюдателю приказал: «Доложите о выходе на поверхность». Томительно тянулись секунды. «Есть сигнал», — доложил пеленгатор. «Объект вышел из перехода», — одновременно сообщил наружник. «Точно он!» Майор Сочнев радостно потер ладони. Косарь идентифицирован вместе со своей мясорубкой. Можно было докладывать руководству об успехе. На связь вышел взволнованный руководитель мобильных пеленгаторов. «Эфир опять перегружен, объект потерян». «Ничего, мы его ведем», — спокойно отозвался Сочнев и взглянул на часы. 15 минут истекли. «Маша, Маша, ты меня слышишь?» — кричал в трубку Петя Будков. и другие абоненты восстанавливали нарушенные связи.